Ты его больше радуешься тому, что курсанты остались. Знаете почему? Потому что говорят, это наше служение, это ваше служение, это моя хата, это твоя хата. А вот когда мы поем этот куплет, я рад иметь всегда общение духа с ней, нести все тяжести труда и крест ее скорбей, то получается, что все нам нужно. И все служение пред Господом – это наше служение во имя Господа Иисуса Христа. Вот вторая книга Паралипоменон. Есть удивительное место, где благочестивый царь Езекия, придя на царство и положивши в сердце своем достойно прославить Бога, говорит так, 10 и 11 стихи. «Теперь у меня на сердце заключить завет с Господом, Богом Израилевым, да отвратит от нас пламень гнева своего. И чтобы это случилось, как он говорит, дети мои, не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь предстоять лицу Его, служить Ему и быть у Него служителями и возжигателями курений». И там же ответ на это встали левиты и стали чищать храм Господень. И вот эти слова хочу обратить ко всем вам. Слова благочестивого царя. «Дети мои, не будьте небрежны, ибо вас поставил Господь предстоять лицу Его, быть у Него служителями и возжигателями курений». Возжигатели курений, служители. У меня нет много времени беседовать о принципе всеобщего священства, который в протестантизме прочно утвердился, потому что это принцип новозаветный. Но только хочу напомнить из первого послания Петра, 2 глава, 9 стих. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавши вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ». Может, кто-то, особенно вот курсанты, ведь у нас есть недавно уверовавшие, подумают, что царственное священство – это кому-то особому относятся роду. И действительно, каждый из нас скажет, да кто я пред Господом? Да я вот в мире был такой. Да, а там и сказано, некогда не народ, а ныне народ. И царственное священство – это та высокая ступень, тот пьедестал, на котором нас хочет видеть Господь. Потому что мы у Него, Он сделал нас кем? Царями и священниками. И, милые сестры, это к вам относится царственное священство. Просто у нас будут разделяться профили служения. Но быть вот предстоятелем перед Господом, быть свидетелями того, что Он с каждым и с каждой сотворил, это к нам относится. Поэтому сегодня с особым благоговением воспримите эти слова. Вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел. И коли это всеобщее священство, то в Иисусе Христе, конечно, нет ни иудея, ни эллина, ни варвара, ни скифа, ни раба, ни свободного, и даже ни мужского пола, что ни женского. А в этом плане мы все равны. Понимаете, когда мы строим дом, то важен фундамент, важные стены, важная крыша, и важно, как красиво кафедра сделана, правда? И стол, вот за которым я стою, все важно, очень важно, потому что здесь в форме определяется содержание. Мы с вами будем беседовать о музыке, и первое, что важно в музыкальном искусстве, это первое правило эстетики – единство формы и содержания. Если это правило нарушено хоть где-то, эстетика страдает. Это наука прекрасна, и прекрасно страдает. И музыка будет страдать, тем более, если там не соответствует форма содержанию. И второе правило, но почти такое же, всякая форма содержательна, и всякое содержание оформлено. Отсюда сразу неправы те течения, которые сейчас говорят, что не важно, как я одеваюсь, важно, что либо Бог знал мое, что сердце. Так говорят. Вот я интересно читал книгу, только сейчас вот она готовится. Когда Нееман исцелился, окунувшись в Иордане, мы не знаем, какое у него было сердце, правда? Но знаем, что внешне тело его стало, как у младенца, да? И мы должны знать, что когда душа получила очищение от грехов, когда сердце стало другим, внешность тоже должна это отразить. И я думаю, каждый, пришедший к Господу, к Иисусу Христу, он прежде всего понял, что здесь что-то новое, здесь жизнь новая, новое все дал мне Господь, новое сердце, новую жизнь он не дал. И если я буду говорить, что у меня стало сердце новым, а какие-то атрибуты, формы говорят за то, что я весь остался прежним, значит, где-то нарушен закон эстетики, значит, что-то со мной не произошло. Поэтому нейтральной одежды нет, и нет нейтральной музыки. Вот к этому я и хочу подвести тему нашей беседы. Каким должно быть христианское служение и музыка? Но прежде всего, вот по этим словам, дети мои, не будьте небрежны. Небрежность в служении Господу недопустима. Вы помните, Надав и Авиуд, только что облеченные в одежды священников, и сразу трагедия, что вложили в кадильницы огонь, чуждый огонь, и пришли пред Господом, и сразу были поражены смертью. Чуждый огонь, чуждое служение. Мы всегда очень хорошо помним, что Бог очень милостив, прощающий грехи. Но когда мы с вами прочитали о священстве, давайте никогда не забудем, что Бог святой – это Бог-ревнитель. И Он никогда не поступится со своей святостью. Когда Он Моисею заповедовал, говорит, сделай все точно, как показано тебе на горе. Даже все абсолютно в скине, сколько крючков, сколько кожи, какой размер, все абсолютно точно регламентировано было у Бога. И поэтому здесь нам с вами, дорогие братья и сестры, небрежность тоже недопустима. Дети мои, не будьте небрежны. Небрежность может проявиться в недостатке усердия в служении Господу. Мы знаем, что у пророка Иеремии даже есть такое место, которое не хочется даже напоминать. Кто делает Господне дело небрежно? Знаете это место, да? Что он наследует, а? Проклятие даже наследует. Проклят тот, кто дело Господне делает небрежно. Вот в Ветхом Завете мы даже встречаем место, певцы же и главные в поколениях левитских, в комнатах храма, свободны были от занятий своих, потому что день и ночь они обязаны были заниматься искусством своим. День и ночь. Я помню, когда первые курсы регентов собрали, то у нас получилось так, что я был один профессор. Начинали в 9 утра, в 6 заканчивали, и все предметы приходилось преподавать. Ну вот они как-то у меня особо, вот первые курсанты на глазах. И когда я им прочитал это место, согласны ли вот так день и ночь заниматься искусством своим? Согласны. Но потом на следующий день мы пришли, я говорю: братья и сестры, кто из вас спал ночью хорошо? Я спала, я. А вы же сказали, что ночью будем заниматься искусством своим. Ну, это, конечно, образное выражение, день и ночь заниматься искусством. Но, а потом уже, когда собрали этих же регентов, через много лет я уже в вузах побыл, все. Ну, и так беседа была, встреча. Ну, и говорим: братья и сестры, кто из вас ночь спит, а день своим искусством занимается? Поднимите руки. Ни одной. Братья и сестры, кто из вас своим искусством 2 часа в день занимается? Поднимите руки. Ни одной. Кто 1 час в день занимается каждый день? Ни одной руки. И когда уже после... А кто по 1/2 часа каждый день? Тоже ни одной руки. Но кто хоть раз в неделю так разочек с часик? Ну вот, несколько рук поднялось. И вот, понимаете, вот с одной стороны мы так... Очень желали бы быть у Бога на примете и служить Ему, и чтобы хоры хорошо пели. А в то же время вот занятие своим искусством – это та область, которая нами еще слабо изучена. Я вам скажу по секрету, это вывод сделал Жан-Жак Руссо, французский выдающийся мыслитель, он так сказал: единственное образование – это самообразование. Вот сегодня, наверное, будет много задано вопросов, где учиться, как учиться. Вот он с котомкой за плечами ушел из Женевы, Руссо, простой крестьянин. Нигде он не учился. Но он был призван всеми академиями европейскими, защитил несколько диссертаций, почетный гражданин города Женевы стал. Но потом за свое вольномыслие он дожился до того, что его ни одно государство не пускало, хотели и побить, и убить, и все прочее. Это другой вопрос. Но вот он показал, что трудясь, можно многого достигнуть. Перед нами с вами сейчас особый вопрос. Какое служение Господу достойно, я имею в виду, конечно, в профиле музыкального служения. И еще раз говорю, я рад, что остались братья-проповедники, потому что у нас все должно сочетаться. Вот поскольку мне уже столько лет приходится благовестием заниматься, то, знаете, я всегда очень... Так как-то есть смелость, Бог дает... когда и большой зал, и места не пустые. Но вот когда я видел, когда начинают служение Господу, и все настолько не подготовлено, ни проповедь, ни пение, что-то такое все спонтанное, абы как, меня аж коробит всегда. И мне иногда хотелось выйти и сказать: да лучше не надо такого благовестия, чем вот так благовествовать, чтобы людям не того Христа показать, не ту прекрасную жизнь христианскую, не ту прекрасную музыку, не то высокое вдохновение в слове, в проповеди. Поэтому, братья, милые сестры, первое, что хочется вам преподать, вот эти слова: не будьте небрежны. Если вы уже хотите быть возжигателями курений и служителями Господу, то пусть первое, что... Глубокая подготовка, прежде всего молитвенная будет, а потом уже и занятие своим искусством, к проповедникам в проповеди, к певцам, в пении, к музыкантам, в игре на музыкальных инструментах. Это везде должно быть. И сейчас, когда мы с вами в такой век живем, что все прекрасное умирает, вы согласны с этим или нет? Я вам хочу сказать, что даже прекрасное мира, и то оно умирает. прекрасная симфоническая музыка, она умирает сейчас. Вот эти попрыгушки вытеснили это. Прекрасное хоровое пение, которое в мире было, оно почти умирает. Оперное пение тоже умирает. Не на что жить, кто служит этому искусству. И в музыке христианской происходит та же деградация. Хочу сказать, почему сразу. Один из пунктов программы сатанистов был такой. К 2000 году покончить с христианской музыкой. Успешно они потрудились или нет? Как вы думаете? Очень успешно они потрудились. Очень успешно. Когда все на дьявола ссылались, то один говорит, у него надо позавидовать трудолюбию, с каким он рвением проводит свои программы. И хочу сказать, братья и сестры, конечно, где-то многое упущено, и в нашем братстве есть у нас оправдательные такие, как говорят, алиби, что когда мы сидели по тюрьмам, у нас ни домов молитвы не было. Вспомните те дни, пережили, когда и посадки, и разгоняли, то что там, как собрались, спели в полголоса, да и слава Богу, что мы могли мечтать о инструментах. Был один или два духовых оркестра. И когда уже так вот братьев многих не было, то где-то строились дома молитвы и успешно строились те, кто приняли положение о культах, да? И там же была анкета на регистрацию. И прямо кто подавал регистрацию, там один из пунктов с положением о культах ознакомился, обязуемся выполнять. Это для них был документ на право строить дом и все прочее. И там появлялись группы, но какие они стали появляться? Когда на Западе стал вторгаться рок и другие оккультные формы служения, тогда он стал постепенно вытеснять вот это прекрасное в музыке. И получилась вот такая замена. Хочу сказать, когда я учился в консерватории, тогда еще рока не было. Рок стал внедряться в 72-73 годах, вот этот стиль. Тогда просто была джаз-музыка. Но тоже это музыка со смещенными ритмами, с саксофоном обязательно, танцевальные такие ритмы, импровизационные ритмы. У нас, если студенты кто-то стали увлекаться даже симфоджазом, это такая промежуточная форма между симфонической и джазовой музыкой. Если профессор узнавал, что кто-то из студентов начал увлекаться вот этой джазовой музыкой, то просто бросал заниматься с таким студентом. Не то, что его отчисляли, нет, он не имел права отчислить, но он так, ну, сыграл, иди домой, сыграл, иди домой. Он сердце уже не прилагал, он говорит, это конченый музыкант. Есть законченные музыканты, есть конченые. Два вида музыкантов. Я теперь буду классифицировать и наших слушателей по тому, что они слушают. И говорить, это законченный служитель, которого можно пускать. Ну, оконченный служитель, можно такое сказать или нет? Наверное, не служитель еще будет. Поэтому, милые братья и сестры, думаю, что у вас сегодня будет много вопросов, но только вот так за полтора часа много не скажешь. Думаю, что еще полчасика продлят, брать хотя бы до 8 часов. Но хочу сказать, умолять, поймите вы, что вот то, чем сейчас наводнен мир, вот эти все румбы, самбы, мамбы, рок-н-роллы – это не музыка. Это страшная пародия на все прекрасное. Это оккультизм африканский из диких племен, когда вместо контрабаса веревку натягивает, он дергает вот эту веревку, потому что он не знает, что такое контрабас. А потом это все вводилось, и барабаны бесконечные, потому что там ушей не надо, или длинные уши можно иметь. И вот это все внедрялось, культивировалось и преподносилось в хорошие оберточки. Это не музыка, милые друзья. Это самая страшная пародия. Поэтому я как музыкант хочу к тем, кто увлечен этим, сказать, чем вы увлекаетесь. Уже как христианин сказать, зачем вы увлекаетесь. А как служитель хочу сказать, зачем вы грешите, увлекаясь вот этим. Но я говорю, что мы где-то много просмотрели, да, потому что это вот музыка, она вошла в церкви. Я помню, когда еще учился, а потом уже стал служение нести на Урале, то кандидат философских наук пришел в Челябинскую церковь. Хочу с вами беседовать. Я вам шедевр принес искусство. Какой же? И вот тогда первая рок-опера появилась. Иисус Христос – суперзвезда. Хотите послушать? Я думаю, кто и знает. Может, кандидат философских наук тоже может прозреть. И хорошую музыку мне преподнесли что-то. Когда он включил этот магнитофон, я сказал, скорее выключайте, нельзя, нельзя. Это вот это рок, назвать оперой, да еще христианские слова. Вот как у Баха, например, есть страсти по Матфею, то есть все последние страницы Евангелия на музыку положены, это полуторачасовое место страсти по Иоанну, а у них теперь это рок-музыкой это все было. И вот хор апостолов, там есть одна сцена, хор апостолов у гроба, значит, Иисуса. Я бы вам изобразил, какая это музыка, но место не позволяет. Это ужас какой-то. Да, и вот тогда нам начали говорить, что в Америке в церква стали джаз допускать. Да никто не мог поверить. Джаз допустить в церковь. Да атеисты друг другу не верят. Да не может быть. Да вы что? Это же из рук вон выходящий в церковь джаз допустить. А уже когда в церквах не только джазы, но и твисты стали, и роки, да, конечно, это было уже полное разложение. Тогда, помню, смотря на все это, хотелось как-то выразить все это. Но любимый тезис атеистов был такой, там, следствие и причины, причины и следствия, причинности следствия. Ну вот, и говорили, что случайности нет, случайность – точка пересечения двух необходимостей. То получается, вообще случайности нет. Но а классический пример философы преподавали. Шел человек, упал кирпич, пробил голову, убил. Это случайность или необходимость? Ну и вот, гадали. Но потом, значит, необходимость. Спокойненько, старичка, ничего, все нормально. Необходимость. Потому что кирпич в силу притяжения где-то уже должен был упасть, а человеку надо идти. И вот пересечение двух случайностей является необходимостью. Мне когда преподнесли вот эту рок-оперу, я один стих написал, его никогда не опубликовал, им нельзя опубликовать, но это был крик души. Я вам прочитаю. До чего я это все воспринял? Страшно было мне тогда. Я не мог слушать эту музыку, вот эту роковую всякую. Только в колонии, когда пришел уже 9 лет, хочешь, не хочешь, слушай, она только там, только там, только там. И же вроде немножко привык. О, как я от жизни ничтожной устал в безбожной мирской суете. Безумцы отвергли святой идеал, предавшись химерной мечте. На месте прекрасного храма любви с его неземной красотой, где розы и лилии нежно цвели, остался лишь призрак пустой. Где стройно осанно пел хор под орган, там слышится дьявольский свист, сколочен мгновенно там жуткий канкан, и корчится пошленький твист. Сказал, возгордившись, безумный слепец: «Я царь всей вселенной, я Бог, я людям построю надзвездный дворец без гор и без слез, без тревог. Послушайте, люди, я вовсе не вру, я знаю, что сам говорю. Хочу вот и звездочку с неба сопру, милашке своей подарю. Создам изобилие на свете для всех, пусть люди живут, как в раю, гуляют, пусть пьют. Это вовсе не грех пропить жизнь земную свою». Так нагло безумец в экстазе орал, придумал уж жизнь без могил. Но сверху кирпич вдруг случайно упал и череп бедняги пробил. Поэтому не так этому философу захотелось преподнести ему вот это. Но самое главное, я никогда бы не подумал, что вот это страшная пародия на музыку проникнет в церкви. Но мы свидетели, что это случилось. И теперь только мы призываем живое к жизни. Мы не трогаем зарегистрированные церкви, где уже прописка дана этим сатанистским ропам. Мы не трогаем их, мы за них не в ответе, мы их увещевать будем. Но мы к нашим церквам взываем. Слава Богу, у нас рок-группы изжиты из церквей. Слава Богу. Вы уже не найдете ни одной группы в нашем братстве, где бы вот эти 3 гитары за стеной жалобно завыли, да, и ударник, и все прочее. Слава Богу, что нет. Когда вот американцы, фундаменталисты приезжали, я сразу спрашивал: у вас есть в церквах вот эти гитары? Но они сначала: гитара. О, рогатая гитара, но рогатая гитара. Знаете, какие рогатые гитары, да? Вот этого. Тогда, о Бог, чтобы у нас их тоже в помине не было. Но наша музыка должна быть особой. Братья и сестры, я, может, говорю только отрицательное, я хочу сказать и положительное. Ведь мы почти выиграли войну с миром за прекрасное. Ну, у вас в России, может, еще таки, а вот так по Украине, если мы вот ездили с Благовестием, почти все дворцы полуразрушенные, нетопленные, обвалились там. И вот эти музыкальные инструменты стоят заржавленные, протекает потолок. Ни духового нет, ни народного оркестров. Хоровые капеллы все позакрывались. Но вот уже дискотека, да, конечно, действует. И вот так хочу сказать, почему она так действует? Кто туда бежит? Туда идут пожилые люди? Никогда в жизни, правда? Это уж только я не знаю, кого вы там можете... Почему она так действует? Оказывается, она производит точно такое же действие, что наркотики возбуждают в человеке, выделяется такой элемент, такое вещество, называется адреналин. И он толкает на подвиги человека. Такой завуалированный, обманчивый мир, все прекрасно, возбуждается чувство, конечно, и самые низкие. И на этих рок-концертах иногда люди теряют вот эту грань этики, совершенно делая то, что не надо. Они переступаю через этот адреналин, настолько действую, что они способны что угодно действовать. И это в нехороших кругах называется кайф. То есть вот это испытать мнимое такое блаженство. Да, я понимаю, почему захвачено этим. Потому что весь мир лежит во зле. И вот эта страсть к плотскому образу жизни, она и ведет к этой музыке, она захватывает эта музыка, и она порождает нечто ужасное. Конечно, многие к нам приходят, обваренные в этой музыке, от нее долго надо избавляться. А потом видения бесконечные, сны нехорошие, от нее долго надо избавляться. Я поэтому призываю вот молодых, подросточков даже, не дайте загрязнить свою душу. Аристотель, это великий мудрец Греции, говорит, детство – это чистая грифельная доска, на которой можно написать все, что угодно, но что напишешь, то и останется. Соломон говорит, настав юношу по началу пути, и он не свернет, когда и состареет. Поэтому, думаю, я выразился гораздо ясно в том плане, какой должна быть наша музыка. Так вот, мы пришли к той стадии, когда ищущий прекрасного, я не говорю Бога, а просто прекрасного, пойдут скоро в наши храмы, чтобы послушать прекрасную музыку, прекрасный хор, духовой оркестр, народный оркестр. Вот это будет великая наша победа над дьявольской программой покончить с христианской музыкой. Если же мы что-то допустим, то мы проиграем абсолютно в этом. Потом, не секрет, что где вот эти допущенные все виды оккультной музыки, там будет умерщвление церкви. Сначала внешние, потом внутренние, потому что сначала форма разлагается, а потом содержание. И те живые души, они тоже будут стремиться искать прекрасное, живое и истинное. И в этом будет великая победа, братья и сестры. Великая победа в том, чтобы приобретать души. Я помню, на съезде Бог положил мне на сердце «Ищу братьев моих» такую тему. И, наверное, этим мы тоже будем служить Господу, искать живые души в тех церквах, которые ищут истинно прекрасного. Я знаю, что тех даже, которые уверовали в мире, и когда им опять дают вот эту музыку, они говорят «Не понимаю, я от нее ушел». И опять это «Как же так?» Может, им тоже непонятно. Поэтому надо, чтобы было всем все понятно, чтобы все стало на свое место, и чтобы нам с вами быть возжигателями курений, нам надо вот тут сначала быть очень убежденными, какими должны быть курения. Ведь когда вы читаете, как масть для курения составляет там очень точно, сколько этого частей, сколько этого частей, да? Так и в музыке. Мы должны знать, сколько мелодии, сколько гармонии, сколько ритма. А главное, что? Вначале было что? Слово. Мы никогда не должны забывать это. Христианская музыка подчинена Слову прежде всего. Слово Твое, светильник. Вначале было Слово. Тогда оно будет соответствовать своему назначению. Пусть вот это все как-то в вашем сердце усвоится, какой-то вывод соответствующий сделать. Но не все будет понятно, конечно. Это общие слова, это теория. А к практике пусть поможет перейти вот эта стадия вопросов и ответов. Хочу только сказать, что музыка христианская – это особое что-то. Даже у Генриха Гейна есть такие слова, я любил их повторять. Когда кончаются слова, начинается музыка. В Челябинске, где мы много беседовали с молодежью, я как-то спросил, а что начинается, когда и слова кончились, и музыка кончилась? Одна сестричка говорит, а вот тогда начинается самая прекрасная молитва. И знаете, какой бывает удивительная молитва, когда она подкреплена и словами, и музыкой. Ну, хочу вот так вам сказать. Четыре схемы музыкальные. Первая схема – хорошие слова. Хочу сказать, что сейчас поэзия христианская все-таки на достаточной высоте. Вы согласны, да? Можно эти хорошие слова. Можно или нет? Можно. Хорошие слова – плохая музыка. Одна схема. Вторая схема – плохие слова – хорошая музыка. Вот это очень опасная сторона. Вы знаете, музыка может так на сердце повлиять, что и плохое слово пролезет. Это очень опасно и тоже. Есть еще плохие слова и плохая музыка. Но есть самые хорошие, хорошие слова. И что? Хорошая музыка. Вот, думаю, в христианском плане служения должна иметь место только четвертая ступень совершенной музыки. Хорошие слова и хорошая музыка. Ну, а какой должна быть хорошая музыка, думаю, сейчас мы будем с вами выяснять по ответам. Займемся вопросами-ответами, хорошо? Достаточно, наверное, да? Ну, а для этого хотя бы один куплетик споем. Какой бы вы хотели гимн? Вот Сократ, знаете, когда беседовал с каким-то человеком, и тут его усиленно слушал, а потом он говорит, скажи мне что-нибудь, чтобы я увидел тебя. А я иногда предлагаю, какой гимн вы изберете? Хорошо, да? Ну, давайте один куплет споем. Хорошо, когда вместе в общении мы сольемся единой хвалой. Хорошо, когда скорби с терпением переносим. С чем? С надеждой какой? Вот, значит, надежда может живая, а может и не живая быть. Давайте встанем. Ну, к какой бы схеме вы отнесли этот гимн? Четвертый, да? Ну, а кто за это? Поднимите руку, мне просто интересно, а? Да. Ну, хорошо. И особенно, если от этого гимна в душе что воцарилось? Тишина. А вы помните, когда Бог показывал как бы свое место обитания. Кому он обитал? Гром, молния, но не там Бог. Кому, помните? Да, или шум ветра, не так, а потом тихое веяние. И думаю, высшая радость не тогда, когда кто-то вскочил на стол и запрыгал, сказал «спасен, спасен», а когда вот эта тишина поселилась в сердце, и она такая сокровенная, вот, ее несешь домой вот так, и боишься, как бы что-то не зацепиться, не разбить эту тишину, да? Такая она сокровенная, такая прекрасная. Пусть Господь посещает нас и такой тишиной, и такими гимнами. Но постараюсь читать вопросы, вслух читать. Хотелось бы услышать о вашем исполнении что-нибудь из прекрасного, о вашем исполнении. Ну, насколько я владею пианино, я уже сыграл. Скрипки у меня с собой нет. А если я запою, вам будет плохо. Ну, если только в таком плане немножечко. Ну, есть книга «Сеется семя», да? Есть у вас у кого такое? Ну, там описан один случай, что где-то какой-то музыкант, был какой-то суд. Этот суд был на Урале. в Башкирии. Причем тогда судили так, что никто не проникнет на суд. Но я узнал, что судят нашего брата, диакона. И Уральский совет поручил мне как-то проникнуть, чтобы узнать. Но я поехал. Тогда, конечно, я был молодой. Да вроде немножко красивый, даже не с такими губами, конечно, как сейчас. И с прической еще немножко было. Работал я настройщиком. Дипломатик такой, в шляпе. Ну, помолился, как же проникнуть на этот суд. Дворец, у дворца несколько рядов стоят. Ну, гляжу, так подходит делегация. Вы кто? Да мы вот журналисты. Вот написать. Уру, коллеги. Значит, 2-3 слова, знаете, такой располагающий шутка. Как-то, гляжу, я к ним вклинился. Ну, разговорились так. Ну, вы туда, да, ну, пойдемте, ладно, вместе. И прошел. Ну, слава Богу. Полный зал. И помню, как у меня на первом суде тоже зал полный, но ни одного ласкового взгляда, никого не пустили из верующих. И выводят брата, диакона. Тоже поглядел. Меня-то он не узнал, я так шляпу надвинул, чтобы никто меня не узнал. Они приготовились писать, и я раскрыл писать, готовился. И судят его. И самое интересное, и самое страшное, выходит свидетель, пресвитер этой церкви. Всю раскладку дает. Неужели так? Всю раскладку. Тогда я понимаю, почему я никого не допускаю, чтобы не запалить, как говорят, кого-то. Ну, бедный диакон, говорю. Ну ладно, но ведь как-то надо сказать брату, как-то ободрить. Суд на совещание ушел. Перерыв объявлен. Ушел прокурор, ушли судьи. Народ весь сидит. Я, значит, что делать, Господи? И вдруг такой решительный шаг Бог подсказывает. Иди к роялю. Я к роялю, открываю крышку, инструменты достаю, подстраиваю, а краем уха слежу. И вот выводят брата, никого еще нет, ни судей, ни прокурора. Вывели его, он сел, только охрана. И тогда Господь подсказал, играй. Ну что, вот Виктор Михайлович говорит, я сыграю, что я там сыграл, а потом уже будем с вами разговаривать. Господь, да сохранит тебя, и да благословит тебя, и да свой мир, и да свой мир, и да свой мир, и да свой мир, Господь, Господь.